Глава 5. В кабинете на какое-то время воцарился порядок. Я оставила троих, самых громких, чтобы побыстрее от них избавиться. Остальных выгнала в коридор, выстроила встроенную шеренгу и встала у дверей, многозначительно упершись плечом в косяк. Пусть попробуют мимо меня проломиться. Что характерно, лакеи и стражники, которым, по идее, надлежало с этим бардаком разбираться, смотрели на все издалека, с безопасной позиции у входа. То ли опасались трогать высокопоставленных господ, они-то не роботы, у них семьи, работа, дома, то ли проверяли, как справляется новый император по приказу предыдущего. Наверняка ведь ушлый мистер Ландберг инструкции оставил, что делать в первые дни правления с наследником и как с ним обращаться. Изоляция в импровизированном приемном покое Его Величества стояла отличная. Из-за стены доносилось только невнятное бу-бу-бу, изредка прерываемое голосом Натанаила. Я могла бы усилить слух или попросить Мирт подключиться к системе, но зачем? Все интересное мне потом она все равно перескажет. Ставлю что угодно, что мой симбионт уже там, в кабинете, через ближайший проектор. Министров я дальше пропускала по одному. Нечего давку создавать. Еще и обыскивала со сканером. Поверхностно мне хватало заверений Искина в том, что проситель безопасен, но для солидности и внушения не лишним было и охлопать по старинке. Ближе к вечеру я не выдержала. Изобразила минутное замыкание, вроде как ушла в себя, принимая команду. После чего подошла к дежурным охранникам и потребовала доставить еду в кабинет, поскольку Над толком не ел с завтрака. И тогда механически закинул в себя еду, торопясь на церемонию. День тянулся бесконечно, и мой желудок не выдерживал. Представляю, каково командору. Ему еще и думать приходится в таком состоянии, в документы вникать. Как только появился лакей с подносом, я остановила рвущегося в кабинет очередного просителя и ловко захлопнула дверь у него перед носом, оставшись внутри. Натанаил настороженно огляделся, понял, что мы одни, и с нескрываемым наслаждением потянулся. «Ты у меня умница!» — одобрительно улыбнулся он, наблюдая, как я расставляю тарелки, накрытые старомодными металлическими крышками вместо энергетического поля, чтобы дольше сохранить температуру блюд. Именно это спасало дворец от того, чтобы стать очередным рассадником шоеров. Внимание к мелочам. Электроника и достижения технологий использовались по минимуму. Либо же прятались в толще породы, там, где волны излучения не пробиваются на поверхность. Все, что можно было заменить аналогами, без электроники было заменено. Да уж, куда мне до гарема? Пробурчала я, предварительно убедившись, что дверь надежно закрыта и под ней никто не подслушивает. Там бы тебя и не так еще обслужили. «Зачем мне тот гарем? Мне тебя хватает!» — фыркнул Над. Заглянул мне в лицо, что-то про себя прикинул и, обхватив за талию, усадил к себе на колени. «Ты что, ревнуешь?» — неожиданно серьезно уточнил командор. «Зря. Знаешь, о чем я думал, пока мы были в женском крыле? О том, что у миссис Кларисы очаровательные глаза? Но я выцарапаю тебе твои, если ты будешь в них смотреть слишком долго», — мурлыкнула я нежно. Над закашлялся и отпил разом половину содержимого бокала. Жидкость в кувшине Мирт проанализировала. Вредных примесей не нашла, так что пить можно и есть тоже. Увы, во дворце хуже, чем на корабле. Расслабляться нельзя и на минуту. Прочистив горло, командор развернул меня так, чтобы наши взгляды встретились. Еще и за подбородок придержал для надежности. «Нет, о том, что это потрясающая возможность и самый настоящий шанс для всего человечества, веско заметил Натанаил. Нужно присмотреться к придворным, кто не женат и лоялен, при этом не симпатизирует Шойерам. Снова пригодятся твои умения добывать информацию. Отберем самых перспективных и наградим их женщинами. Пусть размножаются на благо нации, а за устойчивостью к внушению у потомства пусть врачи проследят, раз уж им не удалось воспроизвести это качество у большинства императорских детей, значит, не от наследственности оно зависит. Я готов сдать кровь, анализы, что там надо, пусть крутят и думают, что именно во мне иначе, чем у нормальных людей, и применяют на эмбрионах. Надеюсь, хоть следующее поколение вырастет подготовленным к противостоянию, если, конечно, до такого дойдет. Хотелось бы решить вопрос в ближайшее время, чтобы нашим детям о таком и думать не приходилось. Я почувствовала, как щеки неумолимо начинают пылать. Успела за короткую беседу в гареме навоображать себе ужасов, а Нат, оказывается, в это время не в декольте пялился, а демографическую проблему в голове решал. «Нашим детям?» – пробормотала вслух. Руки на моей талии стиснулись крепче. «Я бы хотел завести с тобой детей, Мелисса». Горячо выдохнул мне в губы Нат и осторожно прихватил нижнюю зубами. Потянул и отпустил естественным путем, безо всяких врачей, условностей и анализов. Просто парочку ребятишек. Мальчика или девочку все равно, я никому не позволю их тронуть, клянусь. У нас сейчас есть великолепный шанс изменить все. Понимаешь? Вообще все. Положение женщин. Эту порочную практику с похищениями из колоний, соседство с Шойерами. Мы сделаем так, чтобы в нашем мире было не страшно жить. Думаешь, сможем? Дрожащим голосом переспросила я. Мне самой нравился этот план. Да дрожи в спине, стоило представить ребенка, крошечного младенца с глазами Ната, и на глаза наворачивались слезы умиления. Но сначала нам нужно разобраться с насущными проблемами. Приносить юные души туда, где идет полным ходом война, мягко говоря, безответственно. Значит, сначала нужно избавиться от Шойеров, а уже потом размножаться. Натанаил понимал, о чем я думаю. Его и самого тревожили те же мысли, но углубиться в проблемы с головой он нам не позволил. Игриво куснул меня за шею, отчего все тело моментально покрылось мурашками, и развернул в сторону еды. «Конечно, сможем», — преувеличенно бодро заявил он. «Но сначала нам обоим нужно подкрепиться и спасти мир, а потом, как примемся, плодиться и размножаться». Не удержавшись, он прикусил меня еще раз в том чувствительном местечке, где выступает мышца между шеей и плечом. Я невольно поерзала и задницей ощутила недвусмысленную реакцию на мои движения. Нат был явно готов приступить к размножению, по крайней мере, к самой приятной части процесса, прямо сейчас. Но, увы, нас обоих ждали еще дела. Его непрочитанные документы и докучливые министры с проектами. Меня пост у дверей. Зато, пока мы ели, рука Натанаила надежно лежала на моей талии, согревая теплом и успокаивая, даруя надежду на то, что вместе мы все-таки справимся. Мои надежды на то, что посетители устанут ждать и сами рассосутся, не оправдались. Министры упорно торчали под дверью, терпеливо ожидая, когда его величество изволит наесться. Я молча пропустила следующего, предварительно его просканировав одной рукой. другой виртуозно удерживала поднос с остатками пиршества. Пили мы с Натом из одного стакана, ели с одной тарелки, так что никто не придерется. Приборов разве что много использовали на двоих-то, но тут уж вопрос воспитания. Мало ли, командор привык есть каждое блюдо отдельной вилкой, ложкой. Как по протоколу положено, воспитанный чрезвычайно. Вот. Передав посуду лакеям, я заняла пост у дверей кабинета. Сытая, приятная тяжесть в желудке постепенно сменялась неким смутным томлением. Кажется, я очень сильно успела соскучиться по моему командору. После буйства плоти, по ночам в его каюте, местные строгие порядки и постоянное присутствие посторонних не позволяли расслабиться и насладиться близостью в полной мере. Да и когда та близость у нас была последний раз? По ощущениям, целую вечность назад. Тянущее чувство пустоты между ног становилось с каждым проходящим часом сильнее. Наконец, посетители закончились, кажется. Ната они тоже достали, потому что голос его из-за стены звучал все раздраженнее. «Все?» — высунулся он из кабинета, когда последний министр покинул его, а новый не зашел. «Хвала космосу!» Командор собирался было привычно ухватить меня за руку, но вовремя спохватился, что мы не одни, или же взглядом скомандовал «пошли» и побыстрее. Я была только рада. Могла бы и в припрыжку поскакала, предвкушая, как сейчас завалю своего мужчину на просторное ложе. Не тут-то было. Стоило нам переступить порог спальни, как желание убивать проснулось и поднялось во мне в полный рост, замещая с собой вожделение. На той постели, которую я мысленно уже опробовала в разнообразных позициях, лежало сразу три женских тела, к сожалению, еще живых, мало того, полуобнаженных. «Мы не знали, какой типаж вы предпочитаете, Ваше Величество», ничуть не смущаясь, скорее гордясь, подрагивающими под тонкой тканью обильными грудями, томно протянула Клариса. «Потому мы пришли втроем». «Зачем?» — холодно спросил Натанаил. Я не удержалась и обернулась. «Нет, он сейчас серьезно или дурака строит? Что тут непонятного-то?» Гаремные обитательницы тоже хором хихикнули. «Думаю, такому молодому сильному мужчине не составит труда справиться с нами. Во всех смыслах», мурлыкнула лежавшая поодаль блондинка, менее фигуристая, чем ее товарка, более мускулистая. Она походила на валькирию из древних легенд, гибкая и тонкая, как хлыст, чем-то напоминала меня саму. У меня нехорошо засосало под ложечкой. Да, Над сказал, что их не хочет, но готов ли он во всеуслышание объявить об этом? Как бы о нем ни пошли нехорошие слухи, мужчины вроде бы такого опасаются. «Справится?» – переспросил еще раз командор, подходя вплотную к постели и внимательно оглядывая разномастных красоток. «О, я с вами точно справлюсь!» И прежде, чем девицы успели разомлеть, гаркнул. «Охрана!» Чуть не снеся двери, в спальню валились сразу трое бравых военных в форме, держа оружие наготове, в ожидании покушения. Заметив разлегшихся прелестниц, они потупились, зарделись, но взглядов не отвели, рассмотрели все в деталях. «Нравится?» — вкрадчиво поинтересовался Натанаил. Дежурные нерешительно кивнули. «Вот и забирайте». Командор повернулся ко мне, отметил и лихорадочный румянец, и блеск глаз, и пересохшие от постоянного облизывания губы. Жадно сглотнул. «Все вон!» — добавил Над, не поворачивая головы и не отводя от меня взгляда. Что характерно, никто не пискнул. Спальня опустела моментально. «Подойди!» — прозвучала команда тем самым повелительным голосом, от которого у меня всегда по всему телу пробегали мурашки.